Прививка от расстрела. Мне нужна прививка от расстрела, от такой настойчивой тоски, от которой я лишь посидела и тихонько удалилась в скит. А другие долго не терпели, просто запускали дуло в ход. Оставляли близким только тело, душу выпуская в дымоход, почерневший от какой-то гари, собранной за житие свое. Это был кусочек моей хмари. Что ж теперь, бывает, ё-моё.